7. Давненько Якова Израилевича так не возили физиономии об стол. Корректно, сухо, с должной порцией яда и невыносимого сарказма, словно студента, выклянчивающего тройку в семестре, причем тройку незаслуженную. И самое обидное, что производивший экзекуцию заведующей кафедры ксеноботаники профессор Карен Адамович Адашьян кругом на все 100% прав. Доцент Шапира действительно допустил, проявил мягкотелость, не обеспечил. Но Мартин-то, Мартин, сколько раз было говорено, думать не смей покушаться на другие лаборатории. Хватит того, что сам Яков Израилевич столько лет терпит художество лысого алкаша и вереницы первокурсниц, ночующих у него под лестницей, и батареи пустых бутылок, о которых спотыкаются пришедшие с утра пораньше аспиранты, и невымытые вовремя полы, и даже омерзительные пьяные выходки, вроде учиненного недавно погрома на рынке. Доцент Шапира старательно делал вид, что знать не знает о гнуснейшем пойле, которое гонят на лабораторном оборудовании студенты. Ведь неоднократно было замечено, когда они пытаются провернуть этот трюк самостоятельно, ничего путного не выходит. Но стоит прибегнуть к помощи старого пропойцы, и выход готового продукта гарантирован, должной крепости, должным образом очищенного от сивушных масел. В самом деле, зачем-то ведь стоят в лаборатории микропористые фильтры из печеного металлического порошка и дорогущая, изготовленная без единого кусочка пластика, без единого полупроводника, автоматическая центрифуга. С какими трудами Яков Израилевич добывал для нее антикварный ламповый программатор, работающий на столь же доисторических перфокартах. Захар Ибрагимович Котик, снабженческий гений кафедры, с тех пор при встрече почтительно здоровается, подолгу трясет руку и даже требования на дефицитные реактивы подписывает почти без пререканий. Ладно. Он на все был готов закрывать глаза. И видит лес, закрывал их целых 10 лет с тех самых пор, как получил Мартина в нагрузку к принятой лаборатории. Со временем он стал находить в этом наследстве определенные плюсы. С кем еще можно душевно побеседовать на 1000 разных тем, от философии Кьеркегора и советской фантастики до свежайших и самых что ни на есть скабрезных сплетен о секретаре кафедры Аиде Михайловне Пожамчи, холеной блондинке 40 с небольшим лет, известной скандальными романами с первокурсниками. И вот благодарность. Плешивый вредитель не придумал ничего лучше, чем гнать свою отраву в лаборатории заведующего кафедры. Итог предсказуем и печален. Взорвался автоклав, безграмотно использованный в качестве перегонного куба. Испорчено огромное количество ценного оборудования, безвозвратно загублены плоды двухмесячных трудов всей лаборатории. Неудивительно, что Адашьян в ярости и требует выставить клятого приживалу вон с этажа. А самому завлабу Шапира предложено подготовиться к внеплановой проверке веренного ему участка. «Ходят слухи, Яков Израилевич, что не совсем безобидные грибочки вы там исследуете. Убью! В шею! Вон с этажа! Вообще вон из ГЗ! Пусть катится куда хочет!» И тем более неприятно, что завкафедрой правы здесь. Далеко не все свои исследования Яков Израилевич вносил в план текущих работ. Кое-что старательно скрыто от посторонних глаз, замаскировано в других темах, и доступ к этим секретам имеет лишь 2-3 доверенных сотрудника. А ведь в лаборатории не наберется и дюжины человек, считая его самого, мошенника Веслогуза и нового младшего лаборанта, которого можно застать в лаборатории разве что по большим праздникам. Все и все обо всех знают, любой шаг на виду. Яков Израилевич вышел из кабинета, запер его на ключ, чего обычно не делал, и твердым шагом направился в холл. Там в подсобке под лестницей, ведущей на следующий этаж, обитал виновник всего этого бардака. «Это... Яш, ну ты чё, обиделся?» «Да ладно, я ж... это... не со зла». Яков Израилевич вперил в Мартина тяжкий взгляд. Тот ответил наивной, виноватой, насквозь лживой улыбкой, никого, впрочем, не способной обмануть. Единственное, о чем мечтал в данный момент клятый пьянчуга, чтобы проблема как-нибудь рассосалась, и его оставили в покое, дав возможность и дальше творить свои черные дела. «Вот уж хрен тебе, золотая рыбка!» «Немедленно! Слышишь, немедленно! Собирай свое барахло и катись отсюда! Чтобы минимум неделю, нет, 2 недели тебя на 12-м этаже не видели!» «Так это куда же мне, а?» — неуверенно ответил Мартин. «Не, я уйти никак не могу. Где я тогда буду харчеваться?» Он еще и цитатками щеголяет. «Мерзавец!» Яков Израилевич стиснул зубы, гася острое, почти непереносимое желание со всей силы заехать кулаком в опухшую от хронического пьянства физиономию. Сдержался, конечно. По-человечески он испытывал к беспокойному постояльцу симпатию, а то и жалость, учитывая его непростую судьбу. Давно, еще до зеленого прилива, Мартин обитал где-то в районе Соколиной горы. Когда из-под земли полезла взбесившаяся зелень, он, как и остальные, до смерти перепугался, но попыток выбраться из города не предпринял. Вышел на рельсы МЦК и пошел на юг, в сторону шоссе энтузиастов. Добрался до Лужников, перешел реку по метромосту, и вот он, универ. Зачем, почему он шел сюда через весь город, Мартин так никому и не сказал. Но с тех пор прижился на кафедре, выполнял мелкие поручения, мыл полы, да становился время от времени главным действующим лицом мелких скандалов. Еще была у Мартина странность. Он не мог выйти из главного здания. Не мог и все. При одном упоминании о такой перспективе впадал в истерику. Вопил, бился в судорогах, пока не пообещают не губить, не вынуждать покинуть ставшие родными стены. «Вот что!» Яков Израилевич снял очки и принялся протирать их платком. Мартин оживился. Обычно это действие означало, что завлаб закончил метать громы молнии и постепенно отходит. «Ты шмотки собирай и пошли, только поскорее. Так и быть, спрячу тебя на пару недель, но чтобы как мышь!» Мартин с готовностью закивал и полез в угол, где валялся выгоревший до белизны брезентовый рюкзак. Известный всему ГЗ граненый стакан, пронесенный вопреки зеленому приливу через весь город, он засунул за пазуху, ни на миг не желая расставаться со своим главным сокровищем.